Когда стемнело, мужчина начал метаться на постели, размахивая руками и выкрикивая разные слова. Одно из них повторялось особенно часто, и его сопровождали другие, звучавшие как предостережение. Эйла предположила, что это имя. Скорее всего, имя второго мужчины. Около полуночи она взяла ребро оленя с выдолбленной на одном из его концов ложбинкой и принялась поить незнакомца вытяжкой из репешка. Ощутив сильную горечь, он открыл глаза, но в их темных глубинах Эйла не заметила ни проблеска осмысленности. После этого ей с куда большей легкостью удалось напоить его настоем дурмана. Похоже, ему хотелось промыть рот, чтобы избавиться от горького привкуса. «Какая удача!» — подумала Эйла, что дурман, который снимает боль и действует как снотворное, растет неподалеку от долины. Она провела без сна всю ночь, дожидаясь, когда жар спадет, но кризис миновал лишь незадолго до рассвета. Эйла смыла пот прохладной водой, сменила повязки и прикрыла мужчину чистыми шкурами. Сон его стал спокойнее. Она прикорнула рядом, устроившись на меховой шкуре. Внезапно в глаза ей ударил яркий солнечный свет, проникший в пещеру через входное отверстие. Она не сразу поняла, что ее разбудило. Повернувшись на бок, она увидела мужчину и тут же вспомнила обо всем, что произошло накануне. Похоже, ему стало лучше. Во всяком случае, спал он безмятежно. И тут Эйла услышала, как тяжело дышит Уинни. Вскочив на ноги, она подошла к лошади. «Уинни», — взволнованно спросила она, — «что, уже началось?» Ответа на ее вопрос не потребовалось. Эйле доводилось принимать роды у женщин. И сама она родила сына, но ей ни разу не приходилось оказывать помощь лошадям. Уинни сама знала, что нужно делать, но, судя по всему, присутствие и сочувствие Эйлы были ей приятны. Лишь в самом конце, когда голова и передние ноги жеребенка уже оказались на виду, Эйла взялась помочь и вытащила его наружу. Уинни принялась вылизывать коричневую, покрытую тонким пушком, шкурку новорожденного, и Эйла радостно заулыбалась, глядя на них. «Впервые вижу, чтобы кто-то принимал роды у лошади», — сказал Джон Далар. Услышав его голос, Эйла резко обернулась и увидела, что мужчина приподнялся, опершись на локоть, и смотрит на нее. Эйла не могла отвести глаз от мужчины. Она ничего не могла с собой поделать, хоть и знала, что ведет себя невежливо. Она успела разглядеть его, пока он спал или лежал без сознания, но видеть его бодрствующим — совсем другое дело. У него синие глаза. Эйла знала, что у нее они тоже синие. Ей так часто напоминали об этом, и она видела собственное отражение в воде. Но у всех людей из клана глаза были карие. Ей ни разу в жизни не доводилось видеть человека с синими глазами. А у этого мужчины они вдобавок отличались такой яркостью и насыщенностью цвета, которая, казалось, могла только присниться во сне. Эти синие глаза заворожили ее. Она застыла, не в силах пошевельнуться, и лишь через некоторое время заметила, что ее бьет дрожь. Внезапно она поняла, что смотрит прямо ему в лицо. Она покраснела, смутилась и поспешно отвернулась. Женщине не положено смотреть мужчине в лицо, не говоря уже о том, чтобы пристально его разглядывать, тем более, что они с ним не знакомы. Эйла уставилась себе под ноги, пытаясь прийти в себя, и что только он обо мне подумает. Но она провела так много времени вдали от людей и впервые на своей памяти увидела человека из племени других. Ей хотелось смотреть на него без конца. Видеть живое человеческое существо, да к тому же такое необычное, казалось ей блаженством. Но ей хотелось, чтобы он хорошо к ней относился. Обидно будет, если она с самого начала все испортит, дав волю любопытству. «Прости, я не хотел смутить тебя», — сказал Джон Далар, пытаясь понять, застенчива ли она. Она не ответила. Джон Далар сдержанно улыбнулся и тут сообразил, что произнес эту фразу на языке Зеландонии. Он перешел на язык Мамутои, но она все молчала, и он сказал то же самое на языке Шарамудои. Эйла стояла, украдкой поглядывая на него. Так поступали женщины, ожидая, когда мужчина жестом позволит им подойти поближе. Но он не делал никаких жестов. Во всяком случае, она не заметила тех, что были бы ей понятны. Он только произносил слова, ни одно из которых ничем не напоминало звуки, которые издавали люди из клана. Их речь звучала гортанно и прерывисто. А слова, которые произносил этот человек, сливались воедино, и она не могла определить, где кончается одно и начинается другое. Его низкий раскатистый голос показался ей приятным, но, слушая его, она пришла в отчаяние.